А тем временем у шалашей начались сборы, да и собирать шайки было особо нечего, только огромные мешки, которые тащили на себе агенты Абвера, были разделены на поклажу поменьше. Каждый получил свой груз, кроме голубчика, он шагал налегке. Остальные скрипели зубами, ругались вполголоса, но не возникали, боясь вызвать гнев главаря. Всю ночь они тащились через сырые перекаты земли и валежника, а у Алексея никак не получалось уйти из поля видимости голубчика. Тот зорко следил за новеньким, постоянно проверяя глазами, на месте ли тот, как ведет себя, о чем говорит с остальными. Да никто особо не разговаривал, придавливал к земле тяжелый груз. От усталости и голода хотелось вмазать кому-нибудь от души по роже или по привычке упиться до беспамятства брагой. Только вместо обычных развлечений бандитам приходилось тащить динамит. Только Акимчик, приземистый, широколицый татарин, попытался начать возмущаться. «А что дальше-то? Придем мы туда, и как работать будем? Я медвежатник, а не минер. Устраивать взрывы не умею. А, голубчик, кто минировать будет? Заткнись», — рявкнул на него главарь. «Разберешься. А не надо было до смерти лешего забивать. Он на мельнице вон как все хитро продумал, устроил. Проводки эти размотал, а ты его запинал до харчи кровавый. Акимке лямки мешка натерли кровавые мозоли, оттого он искал, на кого бы излить свой гнев». Голубчик вдруг резко развернулся, ударом под колени сбил подельника с ног и приставил к его горлу узкое лезвие финки. «Ты, сявка, заткни пасть и не вякай. Не посмотрю, что ты блатной, почекаю на ремни». Он убрал нож и вытащил из-за пазухи измятый лист бумаги. «Мне старик инструкцию дал, что, куда и как соединять. Я не дурак», — добазарился с ним. Алексей дернулся вперед. «Давайте я посмотрю, нас на курсах обучали в немецком лагере. Готовили для диверсий, я умею закладывать взрывчатку». Голубчик просиял, толкнул его в плечо. «Шпик-то кумекает. Ладно, давай скидывай поклажу, пускай эти тащит». По его приказу груз Савельева разделили между остальными бандитами, а он теперь стал приближенным к главарю по строгой бандитской иерархии. Акимка тоже был доволен раскладом, он шел, потирая шею, и тихо бормотал под нос. Удумал взрывать. «Акимке нельзя, пальцы оторвет, какой из меня медвежатник. Носом, что ли, буду тебе замки вскрывать». Бомбардир выискался, а Алексей попросил Михаила: «Можно я посмотрю, что там написано? Схема минирования, она может быть разной. Надо знать метраж и где устанавливать заряды». Контрразведчик блефовал. Он ничего не смыслил в минировании, а на войне служил в стрелковой роте. Хотя, конечно, и сталкивался в ходе военных действий с минными полями. Оттуда и набрался слов, знал, как работают саперы, а чаще всего самой пехоте приходилось заниматься обезвреживанием мин, чтобы сделать себе проходы по опасной территории. С бандитами и порученной им диверсией все было наоборот, ему самому придется соорудить смертельную цепочку из заряда и проволоки. Если дойдет до этого, подманю всю банду поближе, да и замкну цепь. Хоть и погибну, но их живыми не отпущу, решил лейтенант. Поэтому измятую записку он выпросил у голубчика не для того, чтобы разобраться в начерченной схеме. Ему нужно было изучить листок. Рисунок кто-то сделал дефицитными чернилами на листе пищей бумаги, а не карандашом на обрывке газеты, значит, у человека есть доступ к канцелярии. А еще наверху были написаны несколько слов, которые потом зачеркнули. Алексей делал вид, что рассматривает схему минирования. Почти детский рисунок, где были обозначены железнодорожные шпалы, ячейки для закладки взрывчатки, вниз мелким почерком обозначена цель, развилка, 102 км, совхоз молодежный. Насмотрелся, ловкие пальцы вырвали лист из рук Савельева, голубчику не понравилось, что молодой слишком уж внимательно рассматривал записку, только что не лизнул. Правда, подозрения у него были другие. «Ну чего?» — покумекал по раскладу. Уточнил он небрежно, скрывая страх, что ему самому придется возиться со взрывчаткой. «Ну, как на месте будем? Еще раз бы глянуть». Алексей с равнодушным видом пожал плечами, а сам был взволнован до крайности. Прав был Давыдов. 100 раз прав. В штабе засел немецкий агент, который имеет доступ к секретной информации, имеет доступ к канцелярии. Это кто-то из офицерского состава, и листок тому доказательство. К его списку задач прибавилось еще одно решение – выкрасть листок, который потом поможет найти предателя. И не просто найти, а докажет его сотрудничество с врагом. Только вот как это провернуть, Алексей не придумал до сих пор, хотя они уже шли через пересеченную местность. Через просветы между деревьями уже то и дело мелькала светлая полоса дороги, а значит, молодежный уже рядом. Едва диверсанты оказались на месте, голубчик приказал: «За работу!» Измотанные бандиты были недовольны решением главаря, но они подчинились его приказу. Однако оказалось, что приказ относился только к нему. Зубастый с Акимчиком ушли на охрану периметра, в помощь Савельеву дали только малого. Сам Михаил нашел себе место в кустах и завалился отдыхать после тяжелой ночи. И, на радость Алексею, он вручил своему исполнителю план, нарисованный от руки. Младший лейтенант теперь смог рассмотреть его во всех деталях. Тот, кто выбирал место, явно разбирался в военной тактике. Место для закладки боеприпасов было выбрано идеально. Сразу после изгиба железнодорожных путей, за выступом из деревьев. Здесь состав не был виден издалека, зато его было слышно. Поэтому Алексей и большегубый парень заняли позицию у самых рельсов. Там они разложили свое оборудование, проволоку, заряды, взрыватель. Парнишка уселся прямо на землю, вытянул ноги. Он с облегчением выдохнул. «Ух, кости все ломит», — думал, — «ноги не дотащу. Долго нам тут возиться?» Алексей указал на черные полосы рельсов. «Вот отсюда и до того куста надо заложить заряды из динамита, потом растянуть проволоку. Думаю, за 5 часов управимся. А ты что торопишься?» Паренек пожал плечами. «Да как-то боязно вот так, на свету, сидеть с этими минами». Он глянул на других членов банды. Они по периметру обходили квадрат, чтобы в случае чего предупредить об опасности. Когда парень понял, что его никто не слышит, то тихо признался: «Да я вообще этим делом заниматься не хочу. Я ведь не диверсант, на Германию служить противно. А чего не сбежишь? Вроде веревки я не вижу». Алексей медленно делал лунку у рельсов, куда потом должен был заложить заряд. Но контрразведчик знал точно, ничего он туда класть не будет. Ни за что, пускай даже ценой собственной жизни. Он не отправит под откос состав с ранеными фронтовиками. Парень рядом с ним почесал в затылке. Страшновато. Голубчик он такой, найдет и прирежет. Как ищейка, чует, кто что задумал. «Как тебя зовут?» Алексей осторожно вытащил первую пластину динамита из мешка. «Малый». «Нет, не кличка. Имя, настоящее», — сказал Савельев. Он твердо выучил этот прием на курсах СМЕРШ. «Узнавайте имя преступника, разговаривайте с ним как с человеком. Да, он предатель и диверсант, но все равно нуждается в уважительном отношении. Так он легче пойдет на контакт, будет доверять и легче выдаст важные сведения. Вы будете знать его имя, его биографию, а значит, сможете найти потаенные струны души, те, что были у него, когда он был обычным человеком, а не изменщиком». Тот вдруг захихикал. «Уж 100 лет никто не спрашивал. В лагере по номерам, тут кликухи у каждого. Фома меня зовут, а тебя, Данила», — представился именем под прикрытием младший лейтенант Савельев. Он указал на большой галыш в отдалении. «Фома, подай-ка вон ту каменюку, а то не идет тут колышек». Пока парень, тяжело переставляя уставшие ноги, выполнял поручение, Алексей ловко подменил динамит на такого же цвета камень, а саму взрывчатку сунул в ближайшие кусты, оттолкнул ногой подальше, чтобы никто не заметил подлога. Ему надо тянуть время. Одному с целой бандой не справиться, разбежится в стороны при малейшей опасности. Надо действовать хитростью. Фома вернулся с увесистым камнем. «Куда его?» «Да положи пока, сейчас ямки сделаем, потом надо будет колья подбить, чтобы проволоку растянуть». Алексей кивнул на землю. «Садись, передохнем немного, пока этот», — он кивнул в сторону леса, где обустроил себе лежанку голубчик, — «дрыхнет». Он снова начал разговор, парень хорошо шел на контакт. Если удастся разговорить его и сделать своим сообщником, то будет отлично. Алексей уселся рядом и тяжело вздохнул. «Да мне тоже не по себе от этого задания, я ведь у немцев в штабе служил, там хорошо, сытно да тепло, а потом вот не повезло, отправили на передовую, а дальше пленный в лагерь советский загремел». Савельев оглянулся по сторонам и тоже перешел на шепот. «Мне это дело тоже не нравится, Фома, бежал бы отсюда, так что пятки бы сверкали, а куда сейчас сунуться? К советским, в лагерь отправит, к немцам тоже страшно, они отступают каждый день, драпают из Союза, вот тоже не знаю, куда бежать, без документов беда совсем, были бы бумажки, так рванули бы вместе, у меня мать тут рядом живет, схоронились бы, а потом, как затихнет все, в город рванули, с паспортом можно дальше жить». Фома вдруг просиял, ему пришла в голову одна идея. Пока голубчик спит, обыщу его. Он продемонстрировал удивительно тонкие, изящные, словно у пианиста, пальцы. Я ведь щипач, по карманам раньше работал на трамвае. Пока от вокзала 2-3 гамана смурыжу, так что и не приметит никто. Вдруг паспорта у него. Савельев был не рад затее парня. Он хотел лишь потянуть время за разговорами и незаметно раскидать приготовленный динамит. Но увлеченный Фома воспринял его слова по-своему. Парнишка оглянулся по сторонам и со всех ног кинулся в чащу. Алексей пока остался один, принялся заваливать сделанные ямки камнями, присыпая сверху землей. Динамит из мешка он утащил в кусты и тоже завалил его смесью из земли и щебня. Едва он закончил, как вернулся малый. Он с досадой плюнул себе под ноги. Нету ничего. Все карманы у него обыскал. Эх, плюхнулся снова рядом и тяжело вздохнул. Эх, был бы я мокрушник, в раз бы его порешил. Так ведь дело-то не в нем, паспорта у кого-то другого, объяснил Алексей парню. Есть связный, немецкий агент, который принесет паспорта за то, что мы проведем диверсию. Да, знаю, мне Акимчик рассказывал. Только никто его не видел ни разу, он только с голубчиком общается. Фома принялся бубнить себе под нос. Чего делать-то? Может, ну их, эти документы, я ж украсть их могу. Главное, в поиск залезть, где толкучка пошибче. Вмиг вытащу. Савельев молча занимался дальше своим делом. Он пристроил остальные заряды чуть дальше от насыпи, чтобы они не сдетонировали, когда по рельсам пойдет состав. Потом взялся за проволоку. Он растягивал провод от одного заряда к другому, пока не видел Фома, резал тонкий шнур на части. Так заряд из взрывателя не доберется до гнезд с динамитом. Что он будет делать, после того как взрыв не произойдет, Алексей не мог придумать. Пройдет состав, взрыва не будет. Голубчик будет в бешенстве, из-за сорванной диверсии он выйдет из себя. И даже не надо гадать, что сделает с тем, кто минировал железную дорогу. День уже стал переходить в сумерки, когда наконец минирование было закончено. Голубчик, который выспался в своем лесном убежище, уже посматривал на часы. По сведениям, которые передали, первые составы должны были пойти уже сегодня. Их пускали ближе к вечеру, чтобы в полумраке за кронами деревьев соблюдать светомаскировку от немецких самолетов. Остальные бандиты тоже больше не проверяли периметр и не караулили на железной дороге. Они все вместе засели в кустах на безопасном расстоянии, ожидая, когда пойдет поезд. Его приближение уже было слышно. Вибрировала земля, раздавался мерный перестук. По воздуху шел запах горячего металла и гари из машинного котла. Уже почти рядом. На ручку подрывной машинки легла крепкая ладонь голубчика. Он решил сам провести взрыв. Когда колеса застучали уже совсем близко, главарь лихорадочно закрутил ручку. Искра побежала по металлической нити, и вдруг оборвалась, не добравшись до рельсов. Что за дрянь? Михаил покрепче вцепился в тугую ручку динамо-машинки и опять принялся ее крутить. Он со злостью стукнул по ней кулаком, но искра тухла, пробежав всего лишь метров 30. И только Алексей точно знал почему, он сделал обрыв линии в том месте. Вагоны мчались мимо, пролетали один за другим, а у голубчика никак не получалось произвести взрыв. Он со стервенением крутил ручку, дергал ее со всей силы, а потом заорал на Савельева. «А ну, давай ты, взрывай, чего разлегся?» Алексей тоже для вида повертел металлический стержень, хотя точно знал, взрыва не будет. Он сделал все для этого, да и последний вагон уже промчался перед глазами. Контрразведчика за шкирку оттащила от ящика сильная рука. Голубчик в ярости ухватил парня за горло. «Почему не рвануло? Ты что там накрутил?» От удара по ребрам Алексей согнулся, в глазах потемнело. Такой волной боли его окатило. У него сбилось дыхание, он попытался прохрипеть что-то в ответ. Только взбешенный бандит снова с размаху пнул его. Теперь удар пришелся в грудь. Из-за боли парень потерял ориентацию. Он обмяк, лежа на земле, беспомощно дергаясь из-за нехватки воздуха и жгучей боли. Вдруг кто-то глухим голосом с сильным акцентом остановил взбесившегося бандита. «Перестань, голубчик, ты же его до смерти забьешь!» Тот взревел. «Да и пускай, сдохнет, невелика потеря. Наврал мне, что минировать умеет. Теперь ответит за свои слова. Ничего он не умеет, идиот безрукий». Но Акимчик, который вступился за новенького, сильной рукой удержал главаря. «Может, сломалось чего? Надо проверять. Без него мы точно не разберемся. Тогда нам не видать ни паспортов, ни пайка, ни Польши. Угомонись». Голубчик, видимо, все же внял голосу разума. Он ухватил стонущего парня за шкирку и поволок к железной дороге, швырнул прямо на рельсы. «А ну, давай, чини, что ты там напортачил?» В свете луны блеснуло острие ножа. «Или прямо тут кишки выпущу». Глаза у главаря светились дикой яростью. Алексей простонал сквозь кровь, которая заполнила рот после удара. «Наверное, проволока отошла. Вот и делай», — взвыл бандит. Он отошел подальше, побаиваясь взрыва заложенного динамита. Как вдруг споткнулся в кустах и мешок, который еще днем так и не успел понадежнее спрятать контрразведчик. «Ах ты, сука, это же», — взвился голубчик. Договорить ему Савельев не дал. Смершевец, несмотря на боль, сгруппировался и прыгнул на бандита. Руки действовали сами собой. Он выкрутил кисть голубчика, отчего финка выпала из пальцев. Резким ударом головы разнес нос Михаилу, а потом второй рукой схватил выпавшее лезвие и с размаху ударил им под ребро. «И еще раз, и еще. Это тебе за Потапа, это за всех ребят, за отдел СМЕРШ. Сдохни, урод!» Голубчик визжал от боли и извивался, но после пятого удара затих. Алексей снова с размаху врезал головой в область носа и рта голубчика и почувствовал, как теплый поток крови хлещет изо рта. Лейтенант разжал руки, можно было уже не бояться. Бандит дергался в предсмертных судорогах, он уже не мог говорить, лишь хрипел, пытаясь позвать на помощь своих подельников. Бандиты на помощь к своему главарю не спешили, они стояли в отдалении, замерев от страха. Никто не решился подойти поближе, у новенького теперь в руках был нож, и он показал свой дерзкий нрав, убив их предводителя. Хотя, когда Алексей попытался встать, к нему двинулся Акимчик. Он понял, что парень едва держится на ногах, поэтому убежать или сопротивляться не сможет. За ним потянулись остальные. Акимчик покачал головой. «Зачем ты Мишку прирезал? Кто теперь паспорта нам достанет?» Он сетовал только из-за потерянной возможности обзавестись чужими документами. И ни капли не жалел о смерти своего главаря. Его узкие черные глазки-щелки ничего не выражали, но вот пальцы были железными. Они впились в плечо младшего лейтенанта. «Ты бед наворотил, теперь сам расхлебывай. Давай чини, что там сломалось, а после взрыва наденешь одежду голубчика и пойдешь навстречу с тем, кто этот взрыв нам заказал, и без паспортов не возвращайся. Ну давай, шевелись». Савельев медленно поднялся. «Мне понадобится помощь, надо будет осмотреть каждый участок, мне нужен свет». «Нет света, ничего нет, на ощупь делай», — пробурчал бандит, который теперь стал главным среди оставшихся. Он уже начал терять терпение и из-за слов контрразведчика закипал от гнева. А Смершевец тянул время, он понимал, что поляк уже добрался до штаба. Может быть, смог переговорить с Давыдовым. Вот за какое время они смогут выслать группу для захвата бандитов в Молодежном, сложно сказать. Савельев медленно прошелся вдоль путей, не зная, как поступить. Потом опустился вниз, делая вид, что проверяет цепь. Долго возился, пока бандиты не подобрались поближе. «Что нашел? Обрыв? Давай быстрее. Может, скоро следующий поезд пустит». А он радовался, что смог отвлечь их от того места, где лежал труп голубчика и важная улика, припрятанный мешок со взрывчаткой. Наконец в голове у младшего лейтенанта возникла задумка. Он предложил: «А чего возиться с этими проводками? Давайте лучше устроим на дороге засаду и ограбим машину, у водителя документы отберем. Рожу надо похожую, так долго мы будем на дороге промышлять», — заворчал Акимчик. «А тут делов немного», — чикнул, — «и готово. Темно, до утра провожусь», — предупредил бандит Алексей. Сейчас он не боялся, что его изобьют до смерти или убьют. Он был нужен бандитам, поэтому они будут слушать его. Новый главарь наконец согласился. «Ну чего, давай говори, что делать, а то будем всю ночь возиться. Утром на мост еще надо успеть у мельницы, там голубчика будет ждать этот от немцев главный». Он не успел договорить, вдруг темноту расчертили лучи фонарей. Громкий голос, знакомый Савельеву, выкрикнул: «Всем руки вверх, не двигаться, сдавайтесь, вы окружены, сдайтесь советской власти, и мы сохраним вам жизнь. Повторяю, действует отдел СМЕРШ, сложите оружие и сдайтесь». Бандиты кинулись в рассыпную. Савельев успел прыгнуть и навалиться на Акимчика. Он полоснул припрятанным ножом по ногам, ударил с размаху под колено. Тот со стоном рухнул на землю, а вот подняться уже не смог. Алексей кинулся за Фомой. «Стой, не беги, стой, сдавайся, а то пристрелит». «Савельев, на землю, мы открываем огонь», — зычный голос Давыдова разнесся по полю. «Так точно, товарищ майор», — во всю глотку выкрикнул младший лейтенант. Контрразведчик рухнул на землю и вжался всем телом в мягкий грунт. Фонари выхватывали бегущие фигуры бандитов, а пули поражали их. Первым рухнул Зубастый, почти до края лесной полосы успел добежать Фома. Последним подстрелили Акимчика, который долго скрывался за насыпью. Когда все бандиты были мертвы, Алексей подал голос, не вставая с земли. «Товарищ майор, я здесь». «Команда вольна», — младший лейтенант Савельев, — отозвался Давыдов. Он пробежался по насыпи и оказался рядом с Алексеем, подхватил его за плечи. «Ты как, Алешка, кровь?» — он нащупал липкий влажный рукав. «Откуда? Мы зацепили?» «Нет, драться пришлось». Контрразведчик от радости, что удалось выбраться из такой переделки, не выдержал и обнял Давыдова. «Как хорошо, что вы быстро отреагировали. Я думал, не смогу выбраться отсюда», — поделился он с майором. А тот крепко хлопнул парня по плечу. «Да ты что, как мне передали, что меня спрашивает голодранец какой-то, бандюган, так я сразу понял, что это от тебя весточка. А когда он пароль назвал, то сразу его в свой кабинет уволок. Про операцию по захвату бандитов в штабе знают», — уточнил Савельев. «Пришлось доложить. Не просто так же я с ротой стрелков сюда заявился», — объяснил майор. Но Алексей вздохнул. «Значит, и немецкий агент уже в курсе, что его подельников захватили. Затаится теперь, так что не подобраться». Давыдов потер ладонью острый подбородок. «А тебе и твоей роли никто ничего не знает. Поэтому пока смело возвращайся обратно, в свой отдел СМЕРШ. Все обвинения с тебя будут сняты, я лично доложу в отдел разведки. А что делать с немецким осведомителем, решим позже. Ты и так сделал немало, нашел убийц Потапова и его ребят. Сейчас поехали в Железногорск, а дальше... Как придешь в себя, обсудим, как нам с тобой действовать дальше. Глава 9. Уже на следующее утро оперуполномоченный отдела СМЕРШ младший лейтенант Савельев сидел напротив своего командира, майора государственной безопасности Давыдова. Правда, совещание двух контрразведчиков проходило в странном месте, в заброшенной бане, где никто не мог подслушать разговоры двух офицеров. Давыдов выбрал такое необычное помещение, назначив встречу со своим сотрудником подальше от любопытных взглядов и ушей. В штабе по-прежнему он не хотел выдавать своего двойного агента, рассекречивать возвращение Савельева в Железногорск. Захват бандитов был представлен как случайность, ни слова Давыдов пока не упомянул о роли Алексея в этом деле. Оба понимали, что работа еще не закончена, они так и не вышли на главного предателя, захватив лишь исполнителей его приказов. Поэтому смершевцы соблюдали все правила работы под прикрытием. Давыдов внимательно слушал доклад Савельева о знакомстве с Куркиной по прозвищу Сойка, о долгом переходе к болоту и распрях в банде. Его командир хмурился, понимая, как сильно рисковал собой молодой смершевец, особенно когда прятал взрывчатку, чтобы не допустить подрыв на железной дороге. После того, как Алексей закончил, он крепко задумался. Столько информации, а говорит она об одном. Майор подвел итог. Получается, что немецкий агент с позывным «Старик» действует прямо в штабе. Ты уверен? Да, Алексей не сомневался в своих выводах. Это точно. Все указывает на то, что он действует из самого центра советского штаба в Железногорске. Я проанализировал все косвенные улики. Записка написана на обычной пищевой бумаге, а она в страшном дефиците. Доступ к ней имеют только те, кто причастен к штабной канцелярии. Вы и сами даже пишете на обрывках бумаги, на газетах. Поэтому и немецкие листовки используют наши бойцы, не чтобы прочитать их, а для самокруток. А этот предатель написал свои инструкции на обычной бумаге, которую используют для донесений, шифровок. Далее. Схема минирования железной дороги нарисована со знанием военного дела. Учтены все важные моменты: расстояние, обзор, место минирования, удаленность от постов охраны. Да и местность этот человек знал, потому что выбрал самый подходящий квадрат для закладки зарядов. Диверсантов там за весь день никто не обнаружил, ни один патруль не прошел по этому участку, хотя мы работали открыто почти весь день. А что самое важное, у агента есть доступ почти ко всей информации, которая проходит через штаб, и даже к секретным сведениям, вы и сами это знаете. Поэтому мы встретились здесь, а не в штабе. Это точно, протянул Давыдов. Также у этого офицера есть возможность достать документы советских бойцов. Возможно, погибших, потому что бандитам даже было обещано, что на фотографиях в документах подберут похожие лица. И я уверен, что это офицерский состав, слишком много у него возможностей. Да уж, серьезный противник. Пока непонятно, как к нему подступиться. Будем работать дальше, нахмурился майор Давыдов. Он показал Савельеву исписанный листок. «Это мой рапорт об успешной операции, которую ты провел. Предлагаю, Алексей, выйти из подполья. Ты достойно себя повел, выполнил боевое задание, проявил себя как настоящий боевой офицер, как опытный контрразведчик. Поэтому буду ходатайствовать о присвоении тебе звания вне очереди, а еще о назначении старшим в отделе СМЕРШ. Пополнение из новых ребят прибудет уже через пару недель, введешь их в курс дела, и будете продолжать поиск организатора немецкой сети. Парень, ты толковый, возраст не помеха, верю, что справишься». Майор ожидал, что Алексей будет смущен или обрадован, но тот вдруг замотал головой. «Нет, нет, не надо этого делать, не отсылайте рапорт». Давыдов изумился. «Почему?» Алексей сдвинул густые брови. Он до самой встречи с майором не переставал думать о том, как ему добраться до того, кто сплел хитроумную сеть из бандитов, вербовщиков, агентов, и теперь готов был изложить рискованный план майору. Ольга Куркина работает в немецком штабе не первый год. Она каждый день, утром и вечером, проходит мимо узла связи и заметила за это время одну особенность, что все немецкие радиостанции звучат в эфире на один лад, на низких частотах. Но некоторое время назад она стала слышать другой сигнал. Он отличается от остальных. Звук более гулкий, грохочущий, будто железо волокут. Я сам слышал, он выделяется среди других частот. Мы оба пришли к мнению, что кто-то выходит на связь с немцами с советской радиоточки. Они работают на других волнах, поэтому при приеме сообщений выделяются по звучанию. Значит, кто-то прямо из штаба или радиоузла в соседних поселениях отправляет немцам шифровки. Или как-то добыл для своей работы советскую полевую станцию, предположил майор. Но какая тут связь с твоим назначением командиром подразделения СМЕРШ? Я не могу быть героем, я должен быть предателем. Понимаете, Алексей волновался и путано начал объяснять свой план. Давыдов приостановил запальчивого парня. Подожди, давай с самого начала и помедленнее. Почему и для чего тебе становиться предателем? Чтобы выманить организатора. В общем, нам нужна немецкая радиостанция и стандартный шифр, который используют фашистские связисты. С этим проблем не будет, уверил Алексей Давыдов. Такое в центральном штабе есть и у меня в отделе тоже. А с шифрами фашистов мы давно уже разобрались. Все их шифровки перехватываем и читаем. С немецкой станции отправим секретное сообщение для всех тайных агентов. Приказ из-за неожиданного отступления немецких частей – покинуть свои посты. Пустим дезинформацию, чтобы все добирались до деревни Вишневка. Якобы оттуда диверсантов Абвер массово переправит на германскую территорию. Все равно не понимаю, при чем здесь ты? Я тоже направлюсь в Вишневку. А перед этим вам надо распространить по штабу слух, что меня подозревают в измене родине, что именно я организую налеты и вербовку. Устроим скандал на показуху, а там информация уже сама пойдет. В Вишневке дождусь этого товарища, а потом обманом захвачу. В открытую действовать слишком опасно. Он очень умен, проницателен. Думаю, ни один запасной вариант подготовит, поэтому мы тоже должны быть готовы, что просто так он в нашу ловушку не попадется. Ох, намудрил ты, конечно, Алешка, Давыдов качал головой, уж слишком сложный план. И в то же время он понимал, прав молодой контрразведчик. Силой не выманить немецкого шпиона, только хитростью, причем очень тонкой, так чтобы и не заметил, как попал в ловушку. Ну хорошо, убедил, действуем. После нескольких минут размышлений все-таки согласился майор Давыдов. В штабе части царил переполох, все только и обсуждали, как майор Давыдов залепил пощечину молодому лейтенанту. А почему он на него взъелся? Да вроде как в измене родине его подозревают, а доказать ничего не могут. Ох, развелось сейчас диверсантов. Беснуется Гитлер, ищет, как Красную армию остановить. Да ничего у него не выйдет. Друг у майора Давыдова погиб, капитан Потапов. А виноватым он того парня считает, что специально подставил. Да уж, не выдержали нервы у человека. Бывает, девчата из узла связи видели, и Дневальный прямо врезал ему и пригрозил, что все докажет. Сам же Алексей был уже далеко от Железногорска. Шустрая полуторка мчала его по дороге в Вишневку. Там предстояло найти себе убежище, потом, согласно инструкциям, которые написал ему Давыдов, отправить шифровку в эфир, а дальше ждать, когда ловушка сработает. В самой деревне он обошел несколько заброшенных домов и выбрал себе в качестве временного жилья перекошенную старую избушку. Она хоть зияла дырами в крыше, перекошенными досками в стенах, но внутри была печь. Ее можно затопить, чтобы хоть немного согреть домишко. Они с Давыдовым условились, что появление немецкого диверсанта будут ждать сутки, а в случае неудачи уже откажутся от своего замысла. Поэтому Алексей вначале засел за трофейную немецкую радиостанцию, которую принес с собой. Смершевец выполнил все действия, Давыдов составил для него целую инструкцию. Они вместе подготовили шифрованный текст, используя сведения о работе немецкой радиосвязи, которые хранились в отделе разведки. Думали над каждым словом, ведь этот крючок должен был проглотить очень опасный хищник. После того, как послание ушло в эфир, Алексей долго прислушивался к пискам и гудению частот, словно пытаясь тотчас услышать ответ. Уже через пару часов ожидания ноги и руки совсем застыли от долгого сидения в ледяном, выстывшем помещении. Тогда лейтенант Савельев занялся растопкой печи, нашел подходящие деревяшки, долго раздувал огонь, так как сырое после зимы дерево никак не хотело гореть. Наконец у него получилось развести огонь, и по студеным стенам поползло тепло. Алексей соорудил себе нехитрый ужин. Ел, то и дело поглядывая на часы. Встреча в Вишневке была назначена на 4 часа утра, чтобы немецкий агент мог наверняка добраться до Железногорска. На попутке тут 2 часа езды, но ночью сложно добраться сюда на попутках или по железной дороге. Поэтому они дали противнику больше времени, чтобы успел наверняка. В качестве места встречи был выбран полуразрушенный хлебозавод, где раньше выпекали ароматные ковриги для всех окрестностей. К сожалению, теперь после многочисленных сражений и бомбежек от здания осталась лишь длинная постройка с обломками стены и разваленной крышей. Здание находилось в полукилометре от самой Вишневки, неподалеку от разъезда, откуда в мирное время машины с хлебом уже разъезжались по всему району. В назначенное место Алексей отправился заранее, хотя близко не подходил. Почти час осматривал окрестность в бинокль. Лишь когда стемнело, пробрался наконец внутрь здания и заранее подыскал себе несколько мест, чтобы укрыться там, если вдруг начнется перестрелка с противником. Он был уверен, что старик явится, заглотит крючок. Войска Третьего рейха отступают, теряя свою силу на территории Советского Союза. Их пособники тоже бегут, как крысы с тонущего корабля, понимая, что исход войны уже предрешен. Все указывает на то, что победа будет за СССР. Благодаря отделу СМЕРШ, банда пособников немецкого шпиона погибла, так и не совершив диверсию. Арестована старуха, в чьем доме действовала подпольная типография. Со всех сторон агента германского Абвера обложили, поэтому ему пора отступать, уходить как можно дальше. И, конечно, такая возможность, покинуть Железногорск по приказу немецкого командования, придется как нельзя кстати. Савельев нашел себе удобный выступ за обломками стены, настелил туда соломы и пристроился для долгого ожидания. Пришлось терпеть холод и неудобное положение очень долго. Уже прошла полночь, даже луна и звезды, казалось, уснули, исчезли за черной кисеей облачной дымки. А немецкого агента все еще видно не было. Наконец лейтенант Савельев услышал легкие шаги. Он не видел человека в темноте, но почувствовал его приближение. Легкий запах табака, торопливые шаги и шорох одежды. Прибывший за меру стены огляделся по сторонам, а потом позвал на немецком. «Есть тут кто?» Алексей отозвался. «Я здесь». Луна, словно разбуженная их шепотом, вдруг вынырнула наверху из-за тучи и залила все голубоватым светом. Теперь человек, который прибыл по зову шифровки, был хорошо виден. Он всмотрелся туда, где засел Савельев. Алексей рассматривал его и не спешил. Да, это тот самый старик, которого они встретили во время первого задания. Но теперь он не сутулился и не шаркал ногами. Было видно, что это молодой мужчина, лет 25. Лицо его закрывала искусственная борода и огромный малахай, надвинутый почти на глаза. Едва слышно шпион произнес пароль, который был указан в шифровке. «Наша рота идет на север». Савельев издалека приказал немецкому шпиону: «Шапку сними и бороду». Мужчина, немного поколебавшись, скинул свой маскарад. Под ним выступило круглое лицо с большими рыбьими глазами и такими же пухлыми губами. У Савельева вдруг будто вспышка в голове промелькнула. Он вспомнил рассказ старого солдата из поезда о молодом лейтенанте, командире взвода, который попал в плен. «Мы называли его Сомик, уж больно на рыбку похож». Смершевец вдруг сам не понял, как выпалил: «Лейтенант Самов». Мужчина удивленно захлопал глазами. «Вам дали всю информацию обо мне?» Савельев выбрался из укрытия и подошел поближе, Младшему лейтенанту СМЕРШ удалось рассмотреть своего противника. Теперь он был уверен, что точно видел этого лейтенанта в штабе, а именно в узле связи. Значит, они оказались правы. Немецкий диверсант – это советский офицер-перебежчик, и он служит в узле связи. Это и объясняет то, что у самого был доступ к любой информации, даже самой секретной, а также возможность проникать в канцелярию или архив с документами. Ничем свое волнение от открытия Савельев не выдал, наоборот, очень спокойно объяснил. Да, в лагере Абвера в урочище мне раскрыли ваше настоящее имя и даже показывали фотографию, чтобы я мог вас сам опознать и выйти на связь. Меня заслали совсем недавно. У вермахта были грандиозные планы, но ничего не получилось из-за отступления. Теперь придется уходить с этой территории. Слишком много громких диверсий здесь было организовано. Хотя в штабе очень довольны вашей работой. Самов его открытую лесть проигнорировал. Он явно с подозрением рассматривал собеседника. Понятно. Вы тоже получили шифровку? Нет, у нас другой способ связи. Есть агент, который действует на советской территории и передает мне важные сведения через тайник. Савельев отчаянно блефовал, напуская туман вокруг своей деятельности. Ему нужно было создать видимость, что он профессионал, перебежчик, который не первый год работает на армию Гитлера и Абвер, чтобы Самов поверил ему и подчинился. Тот же предпочитал отмалчиваться, только поинтересовался. Что теперь? Ждем транспорт? Нет, добираться придется своим ходом. Транспорт дадут только на границе фронтов, куда соберутся все завербованные резиденты. Вы что думали, нам пришлют грузовик на советскую территорию? Самов неопределенно пожал плечами. Он явно проверял своего спутника такими глупыми вопросами. Контрразведчик переспросил у спутника. «Бумаги у вас с собой, все забрали?» Сказал он наобум, рассудив, что напоследок Самов выгребет в штабе все, что сочтет полезным. Может быть, еще пару-тройку документов из архива, паспортов или солдатских книжек погибших бойцов, чтобы по дороге отмести подозрения патрулей или случайных прохожих, запутать следы, а может быть, даже приготовил какие-то секретные сведения, с помощью которых еще больше выслужится перед фашистами и обеспечит себе теплое местечко в Абвере. Снова его прием сработал. Самов покачал головой. Нет, до тайника отсюда около 20 километров. Во сколько мы должны быть и в каких координатах? Утром в лесном массиве встреча, там есть фронтовая дорога. Надо сейчас пройти до тайника, пока темно. Тогда можно будет идти по дороге, а не месить грязь. Алексей работал на опережение, не давая агенту опомниться. Давай веди быстрее, надо успеть до рассвета. Потом уходим в лес, а дальше к границе в сторону пустоши и Ярского района. Сбор будет идти сутки, а потом уже добирайся сам. Нам надо успеть, чтобы не застрять здесь навсегда. Самов снова неопределенно пожал плечами, а потом натянул свой малахай и зашагал по дороге на запад. Савельев пристроился рядом. СМЕРШевец решил применить к неразговорчивому предателю лесть. Очевидно же, что его противник умен, внимательно слушает каждое его слово. И, чтобы не ляпнуть глупость или не попасть в просак, лучше не говорить, а спрашивать, хвалить, вызывать человека на разговор. Поэтому младший лейтенант Савельев с уважением произнес: «Жаль, что не удалось вместе поработать. Нам рассказывали о тебе во время подготовки в диверсионном лагере. Ты – настоящая легенда». Сдержанный Самов отозвался лишь угуканьем. Он сосредоточенно шел вдоль дороги, ориентируясь на приметы вокруг и положение звезд на небе. Вот только Алексея не так легко было остановить. «Ты знаешь, что твоя задумка с координатами для бомбардировщиков теперь применяется повсеместно на всей линии фронта. Думаю, за такое положен железный крест и большая выплата. Хотя деньги на войне ни к чему. Уж лучше офицерский пайк. Мне этот крест не нужен», — буркнул Самов. Он хоть и не поворачивал головы к спутнику, однако по пути искоса рассматривал парня. Тоже был наслышан в штабе о контрразведчике Савельеве и обвинениях в его сторону о том, что новенький сотрудник подстроил диверсию, в результате которой погиб весь личный состав СМЕРШ. А чего тогда к немцам подался? Алексей вспомнил легенду, которую рассказывал всем поляк, и решил, раз он ему поверил, то и для остальных она будет звучать достоверно. «Я вот в Польшу хочу рвануть, как только накоплю рейхсмарок, или лучше трофейного добра. Меня тоже кресты и Гитлер не волнуют. А вот в СССР жить не хочу, коммунисты мне так же, как и фашисты, не нравятся. Правда, с гитлеровцами хоть договориться можно, да денег заработать. Я все на камешки меняю, тащить легко, а стоят дорого. А потом в Польшу рвану, как выберемся отсюда, у меня там родня. Выправлю документы и буду жить как нормальный человек». Лейтенант Самов был все так же резок и мрачен. «Плевать мне на рейхсмарки». Алексей на секунду задумался, разговор между ними никак не клеился. У контрразведчика не получалось нащупать, что там внутри у этого молчаливого молодого мужчины, почему он стал предателем. Вспомнил, что слышал на допросах от бывших заключенных немецких лагерей и спросил, тяжело в плену было, тот огрызнулся в ответ, нет, как в пионерлагере, 3 раза в день кормит и хороводы водишь. Он снова замолчал, не проявляя себя никак. Алексей решил было, что снова его заход не удался, как вдруг Самов взорвался. «Я до армии в конвое в лагере в Сибири служил, насмотрелся всякого. Знаю, какие там нравы и что ждет, если попал в тюрьму. А когда призвали, радовался, что больше кошмар этот не увижу. После войны куда-нибудь в другое место пойду, хоть трамвай водить, да хоть грузчиком, лишь бы не в эту душегубку. Что ты с этой стороны колючей проволоки, что с другой, все равно в грязи этой тюремной. Как плесень эта, разъедает изнутри так, что забываешь про волю и обычную жизнь. А чего сразу не ушел, зачем там работал? Думаешь, на севере работы много, кругом пустыня ледяная да лес. К волкам только, если на работу устроиться. На зоне хоть платили нормально, паек хороший. Тошно, а куда деваться? Я когда в плен к немцам попал, то сразу понял, вот вернулась она ко мне, тюрьма. Судьба такая поганая, хоть по ту сторону решетки, хоть по эту, но все равно буду. Поэтому, когда абверовские офицеры стали вербовать среди пленных советских офицеров, то я сразу решил сам, что лучше буду немцам служить, на все пойду, завербуюсь в шпионы, лишь бы из лагеря вырваться. Не могу я там, знаю, что тюрьма с людьми делает. Ладно бы умирали, так живут, годами живут. В дерьме, в страданиях, на людей не похожи, а живут. Не хочу я так, мертвым внутри быть, а жить годами, таскать этот мешок с костями. Поэтому не надо мне этих крестов, главная награда – свобода. Чтобы ни колючей проволоки, ни заборов, ни вертухаев, ни вышек. Ну так за то, что ты придумал, как направлять удар авиации, может, тебе вольную выпишут. Поехали со мной в Польшу. Таким, как мы, вместе держаться надо. Вместе, Самов покосился на напарника. Ты за кусок хлеба готов служить, а я так не могу, не буду. Для меня важнее не паек, не бриллианты или деньги, а свобода. От коммунистов, от фашистов, от всех. Почему же за кусок? Алексей изобразил обиду в голосе. Кусок я хоть где получу, даже в концлагере кормит. Правда, там объедки дают, а в Польше я как король буду жить с моими цацками. Иди куда хочешь, обедай чем хочешь. Свобода, она ведь в этом и есть, когда сам решаешь, хочу жить вот так, а не иначе. Поэтому я при коммуняках жить не желаю, тут у всех хлеб один. Хоть ты дурак, хоть умный, а я не дурак, понял, и ты не дурак, столько диверсий организовал. Значит, положено нам жить красиво и хорошо. Не дурак, согласился Самов. Он уже не так подозрительно смотрел на лейтенанта. Стал доверять ему, почуяв близкого по духу человека. Сработала лесть. Он помолчал немного, потом заговорил. Да, до передачи координат легко было додуматься. Передать данные объекта, чтобы именно туда нанесли авиаудар. Вслепую, как при наводке орудия. Это очевидно же. Да и остальное, случайность. Старуха давно с СС сотрудничала, еще во время оккупации. Меня к ней сразу после переброса на советскую территорию направили. Она все за семью свою коммунистам мстила, их раскулачили давно, в лагеря сослали и мужа, и детей ее. Советскую власть она ненавидела, считай идейная. Готова была днем и ночью листовки эти таскать. Я раз в неделю их печатал, а она разносила. Бандиты эти с голубчиком к ней залезли просто, еду искали. Старуха им и предложила, чтобы на немцев тоже работали за хорошие харчи. Ей ведь паек передавали через линию фронта офицерский. А сейчас такое время, что любой за колбасу и консервы убить готов. Поэтому мне повезло, попались хорошие исполнители. Кто за идею, а кто за еду работал. Когда любые сведения можешь получить, потому что все донесения, депеши через тебя в радиоузле проходят, то легко все организовать. Время, место, личный состав, ведь все известно, никаких сюрпризов или импровизаций. Да и со СМЕРШем тоже я организовал на мельнице взрыв, мешал сильно этот новый отдел, его сотрудники везде совали нос. Да и командир там был опытный, слишком близко ко мне подобрался. Я как вас увидел тогда на дороге, то сразу понял, что в горячий ключ не просто так два сотрудника СМЕРШ направляются. Решил избавиться, чтобы через старуху до меня не добрались. Самов скосил глаза и недоверчиво сказал: «Не знал, что ты тоже из наших. Думал, обычный контрразведчик, Потаповский новый оперуполномоченный. Сметливый ты. До меня недавно заслали, только успел динамит доставить для диверсии на Молодежном, и все. Потом вот приказ пришел, что эвакуация общая, и список агентов дали. А сколько еще человек? В шифровке двое было указано, но не явились они. Наверное, не получилось. Тем более убираться надо подальше отсюда, а то заговорят, выдадут все пароли и явки. Нас заметут в два счета, не помогут никакие паспорта». Савельев изобразил беспокойство. Рацию надежно спрятал. Не найдут, в болоте утопил. Самов снова нервно пожал плечами. Даже если нашли бы, ни о чем бы не догадались. Рация советская, трофейная, а не германская. Нам ее при заброске выдавали, чтобы, даже если встретим патруль, никто не определил, что мы завербованные агенты. Вот почему так звучали частоты. Самов выходил в эфир с советской радиостанции, догадался лейтенант Савельев. Вслух произнес: «Утром все равно хватится. Я в штабе должен быть на допросе у майора Давыдова, а тебе на дежурство. Сегодня утром только освободился, еще двое суток впереди. В казарме я всем рассказывал, что завел себе местную женщину и у нее живу, когда не на службе. Так что никто меня никогда не ищет, думают, я у своей невесты». Алексей в очередной раз подивился продуманности действий лейтенанта Самова. Да чего светлая голова, и почему только она попала под влияние немецкой пропаганды. Обещают свободу, питание, обмундирование, только ведь лгут. И он решился на серьезный поворот в разговоре. «А ты сам веришь, что немцы нас живыми, да еще с деньгами, отпустят?» Даже несмотря на тусклый лунный свет было заметно, как изменился Самов в лице. Видимо, эти сомнения мучили его не один день. И Алексей принялся подливать масла в огонь. Вдруг и там нас ждет лагерь. Закончится война, хоть кто победит, а мы уже проиграли. Не хочу. Я обычной жизни хочу. И не знаю, как вырваться туда, где свобода будет. Вся надежда на Польшу. Даже не знаю, что делать, если документы не исправит. Сбегу. Я уже из советского плена сбежал, и отсюда сбегу. Что немецкий лагерь, что советский, везде одинаково. Голод, холод, людей нет, вместо них животные, которые просто так убить норовят. Самов шел так, будто ему на плечи положили тяжелый груз. Весь сутулился, паник. Мысль о том, что ждет впереди, тяготила его. Предатель упрямо мотнул головой. «Нет, у меня все предусмотрено. В тайнике документы, списки всех осведомителей, полицаев, Хиви-2, которые сотрудничали с фашистами во время оккупации. Это мой пропуск на свободу. Немцам нужны эти сведения, они хотят сюда вернуться, чтобы здесь работали их люди. И советской власти эти бумаги нужны, чтобы наказать предателей. Они всем нужны, поэтому смогу обменять на свою свободу в любом случае». Савельев замолчал, думая, как ему поступить, чтобы заполучить документы, а потом наивно попросил: «Много там, может и на меня хватит, я тащить помогу. Тоже хочу, чтобы никому не служить, стать навсегда свободным». Самов неопределенно хмыкнул. «Чего ж ты не думал об этом, когда к немцам на службу шел?» «Не знаю». «Испугался. На фронт не хотел, под пули». Алексей тяжело вздохнул. Он и правда уже устал. Они шли и шли уже больше 3 часов по дороге, ноги гудели от усталости, тело наливалось каменной тяжестью. «А я там был под пулями. В плен попал из-под обстрела во время налета. Поверь мне, решетка и тюрьма страшнее любого боя. Там у тебя есть надежда, что выживешь, что обойдет тебя смерть стороной. А в лагере за колючей проволокой она тебя достанет. И умирать там будешь медленно. Так что лучше уж на поле боя остаться. Вообще везде хорошо, только не в неволе». Савельев дурашливо предложил: «Так давай в Польшу со мной. Говорю же, у тебя документы есть, у меня родня там. Устроим себе наконец нормальную жизнь, чтобы никому не служить». Но Самов недоверчиво фыркнул. «Уверен, у разведки, что у советской, что у Абвера, руки длинные, далеко тянутся. Ты даже не представляешь, насколько», — про себя подумал СМЕРШевец. Наконец его напарник свернул куда-то на едва видимую тропинку. Савельев двинулся следом за ним. Тот попытался было избавиться от настырного спутника. «Жди здесь, я один». Но Алексей упрямо заявил: «Нет уж, все достанешь и сбежишь без меня. И не думай даже, только я знаю дорогу, как к немцам пройти, и пароль, чтобы на границе не подстрелили. Самов в ответ опять фыркнул. Ладно, только тихо, никаких разговоров. Дальше они шли молча, и вскоре Савельев понял, почему надо вести себя тихо. За деревьями вдруг показалась огромная поляна с палатками и пятачком замаскированного аэродрома. В полумраке издалека были видны тени, которые двигались по периметру летной площадки, часовые. И опять контрразведчик подивился уму Самова. Какой хитрый ход, обустроить тайник рядом с охраняемой секретной территорией. С одной стороны, очень рискованно, а с другой, никто не подумает искать здесь шпионский тайник. Самов счистил с широкой деревянной плахи грязь, а потом, поднатужившись, поднял ее вверх. Он с трудом опустил ее на землю. В это время Алексей уже заглядывал в яму, где чернели три брезентовых мешка. «Давай, лезь вниз, раз хочешь тоже себе пропуск на свободу», — заявил Самов. Лейтенант спустился в яму, чувствуя на себе ледяной взгляд напарника. Тот вдруг усмехнулся. «Не боишься тут, внизу, остаться? Перережу тебе глотку, и поминай, как звали. Зачем мне лишний рот, особенно такой болтливый, как у тебя?» Алексей не отвел глаз, выдержал пронзительный взгляд Самова. «Не боюсь, тут часовые кругом, побоишься шум поднимать. Если услышат, то из этой ямы никто уже не выберется. Никакие документы не помогут». Болтливый, а не дурак, Самов принялся забирать один за другим мешки с важными сведениями. И в конце концов все-таки подал руку Алексею. «Давай, выкарабкивайся». А когда он оказался наверху, предупредил. «Ты только болтай поменьше, а то ляпнешь лишнего. Беда у тебя с языком». «Спасибо за совет», — сказал Савельев. И вдруг с размаху засадил кулаком прямо в живот предателю. Тот согнулся, хватая воздух ртом. Вторым ударом контрразведчик свалил его с ног, хотя сразу же парень успел боднуть его головой и попытался сбежать. Савельев с размаху прыгнул и успел ухватить его за ноги, получил в лицо ударом сапога и, ослепнув от боли, вцепился в противника. Вслепую он смог перехватить его за руку, заломить пальцы вверх, а потом вывернуть ладонь. Самов задергался от боли, застонал сквозь зубы. Оперуполномоченный заломил лейтенанту за спину руку, а дальше ремнем накрепко связал преступника. «Ах ты, шкура продажная, что делаешь?» – тихонько простонал шпион. Он попытался вырваться, но Алексей знал точно, что он побоится кричать или сопротивляться, чтобы не привлечь внимание охранников. Отдышавшись от короткой схватки, Алексей уже спокойно ответил. «Это ты продажный, готов свою свободу на жизнь других людей обменять. Чего ты хочешь, а?» – тихо спросил Савельева пленник. «Медаль, славу, забирай документы, только отпусти меня. Я же тебе по-человечески рассказал, нельзя мне в лагерь, не смогу я там. А ты мне наврал с три короба, своим языком брехливым. Ну, во-первых, документы я заберу и без твоего разрешения. А тебе я не соврал ни слова почти». Савельев принялся таскать тяжелые мешки в сторону, подальше от ямы. «И у немцев я был, завербовали меня, так что я тоже, как и ты, шпион, предатель, немецкий агент и изменник родины. Почти. Это сверху, а внутри я Алексей Савельев, младший лейтенант контрразведки, оперуполномоченный отдела СМЕРШ». Савельев оглянулся в сторону аэродрома, там уже суетились охранники, которые заметили какой-то шум в лесочке неподалеку. «Скоро будут здесь с фонарями и оружием, можно будет докладывать Давыдову о выполнении операции по связи в открытую. Главарь агентурной немецкой сети задержан». Алексей снял с пояса гранату и положил рядом с пленным. «Знаешь, лейтенант Самов, с твоим умом вышел бы отличный смершевец. Но к мозгам еще должно прикладываться храброе сердце и чистая совесть. А этого у тебя нет. Но ты мне нравишься. Вот правду говорю, приятная беседа с тобой сложилась. Да и благодарен, что вывел ты меня прямо к важным документам. Поэтому мой подарок тебе, вечная свобода». Он осторожно уложил гранату прямо перед лицом предателя. «Достаточно зубами будет дернуть кольцо, и ты окажешься свободным навсегда. У тебя есть 15 минут, пока я иду навстречу охранникам и рассказываю им, что тут произошло задержание военного преступника, которого ждет трибунал и лагерь. Так что сам теперь выбирай, чего ты хочешь». И это будут уже не просто слова. Лейтенант Савельев успел отойти на безопасное расстояние, а также оттащить ценный груз подальше, как вдруг за его спиной взметнулся сноп из огня и раскаленных осколков. Металл почти не разлетелся в стороны, самые большие куски гранаты вошли в тело лейтенанта Самова, который дернул кольцо и навалился сверху на гранату, чтобы избавить навсегда советскую землю от паучьей сети, состоящая из предателей и изменников Родины.